Глава 11. О двояком роде искушений, которые находят по трем причинам. Хотя мы сказали, что искушение бывает двояким, то есть в счастье и несчастье, однако нужно знать, что все люди искушаются по трем причинам. По большей части для испытания, иногда для исправления, нередко для наказания за грехи. Для испытания искушаемы были блаженный Авраам, Иов и многие святые, переносившие, как известно, бесчисленные скорби. Сюда же относится то, что во Второзаконии Моисей говорит народу: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Второзаконие, глава 8, стих 2. И то, что говорится в Псалме: «Я услышал тебя, при водах Мерива испытал тебя», Псалом 80. И к Иову: «Ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя», Иов 40, 3. Для очищения Господь искушает праведников своих за некоторые малые и легкие грехи и для уничтожения высокого их мнения о чистоте своей, дабы, очистив их от всякой скверны помыслов, говоря словами пророка: «Как в щелочи очищу с тебя примесь», Исаия 1, 25, представить их в день будущего испытания подобными чистому золоту, не имеющими в себе ничего, что служило бы пищей искушающему судному огню и требовало бы мучительного очищения его. В этом смысле сказано: «Много скорбей у праведного», Псалом 33. Также: «Не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны». К Евреям 12, с 5 по 9. И в Апокалипсисе говорится: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю», глава 3, стих 19. К таковым под образом Иерусалима пророк Иеремия от лица Божия простирает следующее слово: «Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мире». Иеремия 30:11. Об этом спасительном очищении молится Давид: «Искуси меня, Господи, и испытай меня», Псалом 25. Понимая пользу этого искушения, пророк Иеремия также взывает: «Наказывай меня, Господи, но по правде, не во гневе», Иеремия 10, 24. И пророк Исаия говорит: «Славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня», Исаия 12, 1. В-третьих, человек подвергается ударам искушения в наказание за грехи. Таким поражением Господь угрожает народу израильскому: «И пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле», Второзаконие 32, 24. Также: «Вообще поражал я детей ваших, они не приняли вразумление», Иеремия 2, 30. Также в Псалмах говорится: «Много скорбей нечестивому», Псалом 31. И в Евангелии: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже», от Иоанна 5, 14. Впрочем, мы находим и четвертую причину, по которой люди подвергаются некоторым страданиям, и которая также открыта нам в Священном Писании. Это есть явление над нами славы и дел Божиих, как именно говорится в Евангелии: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии», от Иоанна 9, 3. И еще: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий», от Иоанна 11, 4. Есть еще и другие наказания, коими в настоящее время поражаются только те, которые перешли уже меру бесчестия. На такое наказание, как известно, осуждены были Дафана, Верон и Корей, особенно же те, о которых говорит апостол, потому предал их Бог постыдным страстям, превратному уму, к римлянам 1, 26 и 28. И это наказание следует считать тягчайшим из всех прочих, ибо поражаемых таким наказанием на работе человеческой нет, как говорит псалмопевец, и с прочими людьми не подвергаются ударам, Псалом 72. Ибо они не заслуживают быть спасенными посещением Господа. Не получат лечения посредством временных наказаний те, которые, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью, к Ефесянам 4:19, и которые ожесточением своего сердца и склонностью к грехам превышают способ очищения в этом кратком веке и меру наказания в настоящей жизни. К таковым Слово Божие сукоризной взывает через пророка Амоса: «Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь». Амос 4:11. И через пророка Иеремию: «Гублю народ мой, но они не возвращаются с путей своих». Иеремия 15:7. И в другом месте: «Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться». Иеремия 5:3. Тот же пророк, видя, что все средства, употребляемые в то время к исцелению этих людей, остались тщетными, с некоторым уже отчаянием возглашает: «Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их». Иеремия 6, 29 и 30. Сам Господь жалуется, что Он напрасно употребил огненное спасительное очищение для тех, которые ожесточились в своих злодеяниях, представляя их под образом горшка, глубоко покрытого ржавчиной. «Поставь его на уголье, чтобы он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла. Труд будет тяжелый, но большая накипь его не сойдет с него, и в огне останется на нем накипь его. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, ты все нечист». Иезекииль 24, с 11 по 13. Таким образом, Господь, подобно искуснейшему врачу, употребляет все средства к спасению людей своих. Но поскольку видит, что не остается уже никакого лекарства против их немощи, то уступает непомерности их бесчестия и как бы вынужден отложить милостивое свое наказание, и потому говорит им такие слова: «И отступит от тебя негодование мое, и успокоюсь, и уже не буду гневаться». Иезекииль 16:42. Между тем, от других, у кого еще не ожесточилось сердце от множества грехов и которые не нуждаются в строгом и, так сказать, жгучем врачевании, а достаточно для них и наставления в спасительном Слове Божием, говорится: «Накажу их, как слышало собрание их». Осия 7:12. Известны нам и другие причины, по которым тяжко согрешающие подвергаются наказанию, не для препятствования их преступлениям, не для потребления грехов их, но для устрашения и исправления живущих. Так мы знаем, что Иеровоам, сын Наватов, Вааса, сын Ахиин, также Ахав и Иезавель поражены были различными казнями, как говорится в Священном Писании: «Я наведу на тебя беды и вымету за тобою, и истреблю у Ахава, мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле. И поступлю с домом твоим, так как поступил я с домом Иеровоама, сына Наватова, и с домом Ваасы, сына Ахиина, за оскорбление, которым ты раздражил меня и ввел Израиля в грех. Псы съедят Иезавель за стеною Иезраэля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные». Третье царство, 21, 21, 24. Сюда же относится и эта страшная угроза. «Тело твое не войдет в гробницу отцов твоих». Третье царство, 13, 22. Нельзя думать, чтобы столь кратковременного наказания достаточно было для препятствия гнусному бесчестию Иеровоама, который первым поставил золотых тельцов для удержания народа во всегдашнем вероломстве и отступлении от Бога, или для уничтожения бесчисленных и ужасных преступлений, совершенных упомянутыми нечестивцами. Но оно должно было постигнуть их для того, чтобы такой пример заставил страшиться подобных наказаний и других грешников, которые, не обращая внимания на будущее или совершенно не веря ему, могли заботиться об одном настоящем, открытом для их взора, чтобы такая строгость для этих последних служила доказательством того, что Верховное Существо при всем величии своем не оставляет без внимания дел человеческих и не откладывает ежедневного промышления о них. И чтобы из тех ужасных примеров яснее видели, что Бог воздает каждому по делам его. Еще мы знаем и то, что некоторые за легчайшие провинности подпадали под то же наказание временной смертью, какой наказаны и вышесказанные виновники святотатственного вероломства. Такая участь постигла того, кто собирал дрова в субботу, числа 15-35, также Ананию и Сапфиру, которые по заблуждению неверия нечто утаили из своего имущества, деяние 5-10. Постигло не потому, что грехи их были одинаково тяжки, но потому, что они, как первые виновники нового преступления, подавшие прочим пример греха, должны были послужить примером наказания и страха, чтобы всякий, впоследствии покусившийся на то же, знал уже, что и он, подобно тем людям, осужден будет, и что если откладывается в настоящее время его наказание, то оно постигнет его в день будущего судного испытания. Но поскольку, желая обозреть виды искушений или наказаний, мы, кажется, несколько уклонились от предложенного объяснения, в котором раскрывали ту мысль, что муж совершенный среди искушения, какого бы рода оно ни было, то есть с правой и левой стороны, в счастье и несчастье, всегда остается непоколебимым, то теперь снова обратимся к тому же предмету.